Как только Гордон занял свое место, мы услышали: «Задача на сегодня – охрана здания гильдии», – коротко сообщил он. «Кто хочет получить расчет за последний рейд, отправляйтесь к казначею, у вас 15 минут. Потом встаете на пост у входа. Все свободны». Едва я оторвал свою пятую точку от стула, как Кэп, посмотрев на меня, добавил: «Алан, ты останешься». Глава 23. Ребята с шумом покинули кабинет, а я тем временем подсел ближе к столу, за которым сидел Гордон. «Тебя ждут в центральном отделении в течение 2 часов. Что случилось, Кэп?» — попытался уточнить я. «Узнаешь, а кого спросить? Подойдешь к стойке, там все скажут». «Все понял, Кэп. Буду вовремя». Вытягивать из капитана информацию было бесполезным делом. Вылетев из кабинета, я направился к казначею за расчетом. По пути мне встретилась довольная троица: Ролин, Альма и Зейн. «Странно, что без Валиба. Алан, мы вечером идем в бар. Ты с нами?» — предложил Ролин. «Попробую, но нечего не обещаю», — бросил я на ходу, понимая, что времени катастрофически не хватает. «Ну ты смотри, так мы тебя скоро звать перестанем», — с усмешкой заметил Альма. «Да ладно вам», — поддержал меня Зейн. «Парень молодой, может, у него свидание намечается». «Давай, Алан, мы на улице будем». «Не, ребят, меня Кэп в центральный отослал». «Вот как? Ну, увидимся тогда», — махнул мне Зейн. Добравшись до казначея, я получил расчет за прошлый рейд, 100 тысяч. Но по-настоящему меня удивил второй момент. Казначей сунул мне еще один бланк. Пробежав его глазами, я невольно поскреб в затылке, а мои брови медленно поползли вверх. 1,5 миллиона. Это была обещанная премия от Джозефа. Приняв пакет синтексов, я еще минуту обдумывал возможные варианты. Куда, мать его, стоит потратить деньги? Вдохнув поглубже, чтобы успокоиться и не потерять голову, медленно упаковал средства в имплант. На размышления времени не оставалось, как и на бесполезное восхищение. Сегодняшний день обещал быть насыщенным. Время стремительно утекало, а дел было выше крыши. Для начала я направился на рынок. Хотелось наверстать упущенное. Я соскучился по своему розовому облачку, но, когда подошел к магазинчику, обнаружил, что он заперт. Окна и вывески не горели, а на стеклянной двери висела металлическая табличка с лаконичной надписью: «Закрыто». Я с трудом сдержал удивление, но что поделать. Проклиная невезение, развернулся и направился к Криду. У Крида было свободно. После того, как замок щелкнул, я открыл дверь и спустился по ступеням. Уютный полумрак, мягкий гул вентилятора, легкий запах наживы — все создавало неповторимую атмосферу. Завидев меня, Крид оторвался от терминала и с широкой улыбкой помахал рукой. «Малыш Алан, здорово», — протянул он громко. «Где пропадал? Я уж думал, сгинул безвозвратно». «Не дождешься», — усмехнулся я. «Если что, за своими синтексами я с того света к тебе приду». Крид прищурился, смерил меня взглядом и вдруг серьезно кивнул. «Знаешь, верю. Кстати, насчет синтексов. Импланты твои прошли оценку, так что ты теперь счастливый обладатель 200 тысяч. «Отлично», — отозвался я. «А что там с оборудованием? Ты говорил, что должны были уже выгрузить». «Все в порядке. Там не только оборудование, но и склад запчастей приличный обнаружили. Сейчас ребята перевозят. Дело не быстрое, но они надежные. Ждем полной оценки». «Слушай, Крид», — облокотившись на стойку, я понизил голос. «У тебя есть доступ на закрытые аукционы?» Крид прищурился, но все же кивнул, усмехаясь уголком рта. «Допустим, есть. А что тебе понадобилось?» «Нужны импланты. Редкие. Боевые». Он качнул головой, глядя на меня с легкой усмешкой. «А малыш Алан знает, сколько они стоят. Ты за это банально ресторан можешь продать». «Крид, да завязывай», — махнул я рукой. «Ты же знаешь, я не первый день землю топчу. Просто ответь, поможешь или нет. А гильдию чего не попросишь, у них куда больше возможностей». «Слишком долго», — пожаловался я. «Да и дел у них сейчас вагон трам-то с тележкой». «Это точно», — кивнул он. «Мутные нынче времена. А правда, что северный район вчера мутанты атаковали?» «Да, вспомнил я битву. Сам лично видел. Потом расскажу. Так что насчет аукциона?» Крид скептически покачал головой, но вытянул из ящика под стойкой листок и ручку. «Ладно, напиши здесь максимальную сумму ставки и что для тебя искать. Но предупреждаю, это тебе не магазин. Что попадется, то попадется. Если вообще попадется». Я быстро нацарапал все необходимое и вернул ему листок. Он накинул его взглядом, а потом удивленно приподнял бровь, на мгновение утратив обычное хладнокровие. Аво, а ты серьезно настроен? Не люблю, когда кто-то впустую ветра портит. А что по ресторану? А я уж думал, не спросишь. Крит фыркнул и потер руки. Пришлось приостановить заказы на время. Морозилка битком забита. Ух ты, а есть что интересное? Хм, он задумался на секунду, потом оскалил зубы в хитрой усмешке. Вот как тебе такая новость? Одна из групп притащила голову дракона. После четвертой линьки, между прочим, случайно не у водопада в зеленке грохнули? Спросил я, нахмурившись. Крит удивленно замер, осторожно склонив голову. А тебе-то откуда знать? Да встречались как-то с ним. Вези все, что есть. Крит замешкался. Ты уверен? Все 24? Тащи. В мой точно влезет. Ну как знаешь, пробормотал скупщик и отправился в подсобку. Вернулся он минут через 10 и стал распаковывать головы прямо на пол в центре приемного зала. Когда мы закончили, сказал, с твоего счета спешу 88 за все, за хранение не буду брать. Хохотнул он. Я кивнул и достал из внутреннего кармана пакет с премией. Пересчитывать смысла не было. В таких делах Крит не обманывал. На, это на аукцион. Когда приходить проверять результаты? Крит забрал пакет, заглянул внутрь и присвистнул. Неплохо. Через 5 дней приходи. Скоро состоится парочка торгов. Хорошо, кивнул я. Кстати, с рестораном пока притормози. Скажем так, мне нужны редкие заказы. Типа этого дракона. Понял, малыш Алан, расплылся он в фирменной усмешке. Заметано. Мы крепко хлопнули по рукам, как обычно. Я забрал деньги за импланты и попрощался. Времени у меня уже было в обрез. Возле центрального отделения толпилось несколько рейдеров. Увидев мою повязку и значок, они молча посмотрели на меня, а потом, словно по команде, расступились, пропуская внутрь. Вернули железяку, пронеслась у меня в голове мысль, когда я увидел старого робота дворецкого, стоявшего у входа. Глаз, все тот же, и так же моргал через слово. Робот выслушал цель моего визита, после чего отошел в сторону, открыл дверь и негромко произнес: «Проходите». Я прошел сквозь широкий коридор в приемную, за стойкой встретил угловатого паренька. Тот глянул на меня и, не отрываясь от голокомпьютера, через плечо указал направление. Четвертая дверь слева. Без лишних слов я отправился по указанному пути. В кабинете меня уже ждали. Первый, мужчина в белом халате и очках, которого я уже встречал после разговора с Джозефом, а вот второго видел впервые. Худой, бледный и кашляет, так говорят про подобных людей. Он действительно был худым и бледным, но в нем чувствовалась какая-то внутренняя сила. Прямая осанка, слегка презрительный взгляд, тонкие губы, при виде меня скривившиеся в усмешке. Он носил форму, как и все офицеры гильдии. Заметив меня, замершего в дверях, он спросил: «Алан Храмир?» «Да». «Присаживайся», указал худой на стул напротив. Не понимая, что происходит, я прошел и сел на предложенное место. «Меня зовут майор Крис Ториол, а это доктор Арбан Левси. Ты, наверное, задаешься вопросом, почему мы тут?» «Честно, да, не совсем понимаю. Все просто. Нам поступил приказ прокачать тебя, и мы выполним его, хочешь ты того или нет. Что мне надо будет делать?» «Для начала ответить на вопросы», достал он пару листков из папки на столе, а потом начал спрашивать и помечать что-то на листке. Периодически к нему присоединялся и доктор в очках. Они расспросили меня о характеристиках, имплантах, уровне, о пройденных программах обучения и даже о том, сколько раз в день я обычно питаюсь и сколько часов сплю. После всех вопросов Крист некоторое время перечитывал сделанные записи. «У тебя хороший потенциал, а теперь слушай, что нам предстоит». Он посмотрел на меня внимательно. «Сперва тобой займется док, потом я. Не совсем понятно, что делать мне. Все просто. Выполнять все, что тебе скажет док, а дальше будет видно». Доктор кивнул, встал и поманил меня за собой. «Пойдем, Алан, время уходит, а у нас его не так много». Под пристальным взглядом бледного мы вышли из кабинета и направились на цокольный этаж. Там прошли по коридору до металлической двери, к замку которой доктор приложил ладонь и пригласил меня внутрь. Зал, где я оказался, походил на операционную доктора Широна, только был больше. Белые стены, покрытые блестящими каменными панелями, пол, выстеленный белыми плитками, и потолок, от которого исходил мягкий теплый свет, операционный стол, кресло с руками-манипуляторами марки Хиркой, возле стены, две капсулы наподобие той, в которой я обучался у Лулу. Доктор провел обследование, рост, вес, давление, пульс и пригласил меня к металлическому столу, на котором ждал серебристый бокс. Левси открыл его и аккуратно извлек оттуда пластиковые соты, заполненные, как медом, золотыми свитокри. Тут 20 штук, поглоти их все и подними свою ловкость до 20, а оставшуюся энергию куда влить, выносливость подними до 10, бросил док. После всех манипуляций у меня осталось еще немного энергии, но, раз мне больше ничего не сказали, я решил не спешить с распределением остатков. Глянув на табличку со статами, порадовался изменениям. Характеристики. Сила. 7. Ловкость. 20. Интеллект. 10. Выносливость. 10. Доктор повел меня к столу-креслу и жестом велел мне прилечь, а сам направился к столу с оборудованием. «Сейчас я вколю тебе пару стимуляторов и витамины», — сказал очкарик, доставая несколько инъекторов из специального шкафчика. «Надеюсь, у тебя нет противопоказаний?» «Не было. Тогда располагайся», — сказал он, не оборачиваясь от стола. После того, как я улегся в кресло, Левси подошел ко мне и вколол сразу 3 инъекции подряд. Я почувствовал, как по руке начало растекаться тепло, постепенно расходясь по всему телу. «Полежи немного», — похлопал док меня по плечу. Он направился к капсуле и открыл ее. Повозившись немного, вернулся к столику и присел за голокомпьютер. «Алан, как ты себя чувствуешь? Голова не кружится?» — услышал я доктора. «Нет, док, все норм. Тогда вставай, иди сюда и залезай в капсулу». Левси прилепил ко мне провода и, перед тем как капсула закрылась, сказал: «Это будет разминочный бой, чтобы ты привык к новым характеристикам». Крышка, жужжа приводами, опустилась, и на секунду я погрузился в темноту. В этот раз мне не предлагали выбрать спарринг-партнера, я сразу же очутился на площадке, одетый в легкий кевларовый доспех и вооруженный коротким плазмоклинком. Воздух передо мной исказился, и на площадке нас стало двое. Безликий мужик с таким же клинком и в таком же доспехе немедленно принял стойку и сделал выпад. Я легко от него ушел и контратаковал, ранив между пластинами доспеха в бок. Потом провел связку ударов, поразив противника в нескольких местах. «Что-то слишком просто», — проскочила мысль, пока я наблюдал, как противник растворяется в воздухе. Безликий появился снова, принял ту же стойку и атаковал. Я ушел от выпада, контратаковал. Бой прошел ровно так же, как и первый, третий аналогично. Мне становилось откровенно скучно, Безликий был очень слабым противником. После 10-го спарринга я крикнул в пустоту: «Где тут уровень сложности подкрутить?» Мне никто не ответил, зато появился все тот же Безликий, принял абсолютно такую же стойку и сделал привычный выпад. Чтобы совсем не заскучать, я стал растягивать наши поединки, выбросил клинок и отбивал атаки голыми руками, пытаясь хоть как-то разнообразить наш бой. Картинка перед глазами сменилась чернотой, крышка отъехала. Я часто поморгал, привыкая к свету. Ко мне подошел док и стал отсоединять провода. «Ну, как прошло?» — спросил он заинтересованно. «Противник был слишком слабый, я больше со сном боролся, чем с ним», — похвастался я. «Мы называем его болванчик. Он и вправду слабоват, дальше будет поинтереснее», — пообещал Левси, отсоединяя последний провод. «Вылезай, перерыв 10 минут». Я вылез из капсулы и, так как стульев тут не предусмотрели, пришлось разместиться на кушетке. Арбан что-то проверял за голокомпьютером. Спустя несколько минут подошел к шкафчику и достал оттуда еще один инъектор. После укола со словами «Жди» вернулся на рабочее место и вскоре поманил меня рукой, указывая на капсулу. «Если что, импланты работают и в симуляции, поэтому не забывай их использовать», — подсказал он мне перед тем, как крышка капсулы окунула меня в темноту. Я появился на той же площадке, осмотрел доспех, покрутил клинком, привыкая к балансу. Передо мной появилась теневая пантера. Она зарычала и прижалась к земле. От неожиданности я отпрыгнул назад и чуть было не пропустил ее бросок. «А вот это уже поинтереснее будет», — возникла невольная мысль, когда я плавным движением ушел от ее лапы. Час пролетел незаметно. Сперва пантеры росли в эволюции, потом их стало две, а когда три, мне даже иной раз приходилось попотеть. С появлением же матриарха после второй линьки стало совсем тяжко. В холке она была выше меня ростом, могучие лапы с острыми когтями и, несмотря на размеры, двигалась она очень быстро. Толстая чешуйчатая шкура поддавалась моему клинку через раз. Возился я долго, и, как только удалось вогнать ей клинок в бок по самую рукоять, картинка померкла и я погрузился в черноту. Крышка открылась. Док, снимая провода, вопросительно посмотрел на меня. «Мне понравилось», — сказал я, улыбаясь. «Это хорошо. У нас снова перерыв. Потом продолжим». Я вылез из капсулы и уже направился было отдыхать на кушетку, но тут док, повозившись немного около компьютера, пригласил меня обратно в капсулу. «Раз тебе понравилось, начнем с лабораторного комплекса, а дальше посмотрим. Не переживай, если ты не будешь справляться, я выведу тебя оттуда. Интересно, а драконы и прочие будут?» – раздумывал я, пока опускалась крышка. В этот раз я очутился в джунглях возле реки. Вокруг все выглядело настолько реалистично. Единственное отличие – без жары и сладковатых запахов. Я был одет во все тот же доспех. Немного покрутил клинком, проверил, как работает кинетический щит. Посмотрев по сторонам, просто пошел вперед. Не успел пройти и 5 метров, как на меня из кустов выпрыгнула пантера. Врезавшись в мой щит, она отлетела в бок, и я тут же воткнул ей свой клинок в шею. Шелест позади. Я тут же отпрыгнул и сделал перекат. Вовремя. Туда, где только что стоял, ударил мордой черный дракон. Промах нисколько не смутил змея. Он быстро развернулся и снова бросился в атаку, широко раскрыв пасть. Я плавным движением ушел в сторону и ударил сверху вниз. Тело змея замерло, а голова отлетела в сторону. Снова выпрыгнула пантера. Я увернулся, слыша сбоку шелест травы. Передо мной стояли 2 дракона, а рядом – теневая пантера. Все монстры, судя по наростам на лбу, прошли как минимум 2 линьки. Я первым кинулся в атаку, успел ранить 1 дракона и отступил. Монстры действовали слаженно, из-за этого мне приходилось туго. Атаки сыпались со всех сторон. Я решил обижать дракона по дуге, чтоб хотя бы на время избавиться от атак пантеры, пока она была самым опасным противником в этой троице. Моя тактика сработала. Пока драконы разворачивались, закрыв меня от пантеры, я успешным выпадом добил подранка, но пантера смогла меня удивить. Она запрыгнула на дракона и, забравшись на его голову, бросилась на меня сверху. Меня спас перекат. Пантера ударила по земле лапами, пытаясь меня зацепить. Ей это надоело, и она снова кинулась на меня. Я опять сделал перекат, вскочил, уходя от выпада дракона, увернулся от лапы пантеры и рубанул по ней в ответ. Хищница, получив удар, отскочила в сторону. Я кинулся на дракона и, после непродолжительной схватки, отрубил ему голову. Тут же принял на щит выпад пантеры и добил ее ударом клинка в шею. Фух, а вот это было сложно. Анализировал я поединок, отряхивая себя от листьев. Сражение с монстрами зеленки продолжалось около часа. Пока я ходил по джунглям, зарубил еще около 10 пантер и раза в 3 больше драконов. И теперь, выжатый досуха, сидел под деревом и переводил дыхание. Вдруг картинка перед глазами померкла, и я услышал звук сервопривода в крышке. Я следил за логами, твой результат просто впечатляющий. Похвалил меня док. Спасибо. Что дальше? Отдых. И знаешь, сходи прими душ, зажав рукой нос, пробубнил Левси. После его слов я и сам почувствовал исходящий от меня едкий запах пота. Вылез из капсулы. Одежда противно липла к телу. Док махнул мне рукой, показывая, где душ, а когда я, чистый и посвежевший, вернулся после водных процедур, док выдал мне пакет с новой одеждой. Я надел ее, и док пригласил меня в кресло. «А теперь самое приятное», — сказал он загадочно. Глава 24. Я направился к столу-креслу, расположился поудобнее и, комфортно устроив затылок в подголовнике, закрыл глаза. «Сейчас мы улучшим твои импланты», — сказал восхищенно док. «Вы серьезно?» — обрадовался я. «Да, проведем апгрейд щита и блика». Укол, и я отключился. А спустя мгновение док уже тряс меня за плечо. Я медленно открыл глаза, не сразу поняв, где нахожусь. «Как ты себя чувствуешь?» Я прислушался к себе. «Все в порядке. Тогда еще 1 инъекция, и пойдем, я отведу тебя к Кристу». Сказав это, Левси сделал мне укол необычным серебристым инъектором. По телу разлилось тепло. Я полежал немного в кресле, пока док выключал оборудование. «Готов?» Я кивнул и встал. Рука и спина немного зудели, но я старался не обращать на это внимания. Мы вышли из операционной и направились к двери в конце коридора. За ней скрывался настоящий спортивный полигон. Полоса препятствий, 3 площадки для спаррингов и площадка с тренажерами. Возле двери на лавке сидел Крист. Завидев нас, он встал и приблизился. «Доктор, вы свободны». «Алан, за мной», — услышал я сухой сиплый голос. Я кивнул Левси на прощание и направился вслед за Кристом. Тот привел меня к полосе препятствий. «Пройди 5 кругов, разомнись, потом ко мне». Сказав это, майор пошел на площадку для спаррингов. Пожав плечами, я приступил к выполнению задания. Первый круг дался мне очень тяжело, второй я проходил уже легче. После пятого медленным шагом подошел к Кристу, по пути выравнивая сбившееся дыхание. Крист Риол стоял на площадке, облокотившись на здоровый двуручный меч из дерева, и, стоило мне приблизиться, жестом указал мне на стойку с тренировочным оружием. Я выбрал привычный мне короткий клинок, покрутил им, привыкая к балансу, и встал напротив Криста. «Наш поединок не закончится до тех пор, пока ты не сможешь меня задеть хотя бы раз», — сказав это, офицер закрутил своей оглоблей так, словно та ничего не весила. «Писце, а это вообще реально?» — восхищаясь движениями бледного мужчины, — подумал я. «Забыл сказать, имплантами пользоваться разрешено». С этими словами майор сорвался с места и меньше чем за секунду оказался возле меня. Я поднырнул под его меч и, используя свое преимущество на ближней дистанции, атаковал в ответ. Крист уклонился и крутанулся, атакуя меня вновь. Пришлось отпрыгнуть, так как блокировать я бы не смог. Слишком у наших мечей были разные весовые категории. Постоянно меняя направление, я ринулся в атаку. Мои финты Криста не смутили от слова совсем. Он подставил свой меч, блокируя мой выпад, и я тут же почувствовал грудью подошву его армейского ботинка. Воздух выбило из легких, я отлетел на несколько метров. Жгучая боль, тонкие губы Криста изогнулись в фирменной усмешке. Он, презрительно наблюдая за мной, ждал, пока я встану на ноги. Как только я поднялся, Ореол сразу кинулся на меня с широким замахом. Еле успевая уклониться, я тут же атаковал сам. Крист отбил и провел колющий удар. Я ушел влево и ударил в ответ. Он резко сблизился и толкнул меня плечом. Мой затылок встречается с полом, в ушах звенит, я снова лежу на спине. «У тебя хорошая база, но очень мало опыта. Отдохни минут пять, и продолжим», — сказал майор, глядя на меня сверху. Гонял меня Крист до седьмого пота. В конце концов, выжимая все из своего импланта, я на ускорении смог зацепить его подлым ударом по пальцам. «Молодец, мало кому удается такое в первые дни», — сухо похвалил он меня. «Наша тренировка окончена». Сказав это, Ореол молча вернул меч на стойку и пошел на выход. Я лежал на спине и тяжело дышал. Все тело ныло и болело. Смахнув капли пота со лба, я приподнялся и спросил: «Майор Ореол, а когда у нас следующая тренировка?» «На этом все», — сказал он, не оборачиваясь. «Спасибо», — крикнул я ему вслед, провожая взглядом. «Не знаю, сколько я провел времени на тренировках, но из здания гильдии выходил, когда солнце уже почти скрылось за крышами домов. На крыльце меня встретил Рик. «Привет, выглядишь неважно. Видок, как будто тебя пытали не один час», — выдал он, осмотрев меня. Я шаркающей походкой подошел и поздоровался. «Почти угадал», — еле выдавил я усмешку. «Как проводы?» «Тихо прошли», — сказал с грустью рейдер. «Ну что, пойдем». Мы побрели в сторону стоянки, где крутились свободные энергомобили. Пока ехали, Рик передал, что сбор моего отряда назначен на 9 утра в западном отделении. Я спросил о последних сводках, и был сильно удивлен новостями. Оказывается, сегодня произошло несколько крупных столкновений с черными. Снова было атаковано северное отделение, хотя на сей раз обошлось без мутантов. Нападение отбили, наши в ответ тут же атаковали южное отделение черных, и преуспели. Теперь оно находилось под контролем нашей гильдии. Ходили слухи, что завтра мы продолжим наступление и бои с черными возобновятся. Добравшись, мы вместе с Риком зашли во двор. Тут было тихо, несколько рейдеров из его отряда сидели на свежесколоченной лавке возле крылечка. Я поздоровался с ребятами и ввалился в дом. С кухни доносились приятные ароматы и голоса Лары и деда. Я кое-как скинул ботинки и поплелся к ним. «Всем привет! О, Алан, давненько тебя не видела. Садись давай, я как раз ужин приготовила», — радушно пригласила меня за стол Лара. «Внучок, ты чего бледный такой, снова воевал?» — хмуро спросил дед. Я буквально плюхнулся на свой стул и растекся по нему, словно гель. «Не, деда, тренировка была». «Тренировки – это хорошо. Слушай, скажи этой Мегер», — он на секунду замолчал, пристально следя за реакцией Лары, и тут же поправился. «Этой милой женщине, что старику просто необходимо 50 грамм за ужином, что ему положено. У него, между прочим, после вчерашнего голова трещит». Я вяло перевел взгляд на Лару. «Выдай ему, он вчера и правда засиделся, да он весь день конючит, достал». Лара уперла руки в боки. «Не болит у него уже нечего, Два флакона уже с обезболом выдул. Хозяина в собственном доме щемют, ироды, проворчал дед и принялся орудовать вилкой. Ну извини, деда, не светит тебе сегодня ничего, хохотнул я и присоединился к трапезе. Лара приготовила чай и, разлив всем по кружкам, присела вместе с нами. Как Генри, все в порядке, выписали. Уже работу нашел, обучение проходит, поделилась она. На фабрике, вяло ковыряясь вилкой, уточнил я. Нет, в офис. Один старый знакомый пристроил. Поздравляю. Что пацаны, все хорошо, привет тебе передают. Как-нибудь загляну в гости, устало улыбнулся я. Ладно, народ, пойду спать, вставать завтра рано. Совсем себя загонял, покачала головой женщина. Что там бурчал дед, я уже не слышал. Моя цель была добраться до кровати, и, как только я ее достиг, тут же уснул. Проснулся я рано. Перед посещением гильдии необходимо было провернуть важное дельце. Я тихонечко прикрыл дверь в комнату деда, чтобы его не будить, и на цыпочках прошмыгнул в душ. Потом оделся и вышел. На улице уже начинало светать. Я махнул ребятам и, под их любопытными взглядами, направился на задний двор. Включил свет в сарае, подготовил стол и начал извлекать зерна из голов монстров. Часть, в том числе и зерно дракона, отправил сразу в айтемы, заполнив все 8 ячеек. Остальные кристаллы эволюции убрал в карман. Осталось только утилизировать сами головы, и можно было потихоньку двигать в гильдию. На дым печи прибежал встревоженный Рик. Я показал ему жестами, что все в порядке, и он, пожав плечами, отправился назад, а потом проводил меня до гильдии. Там мы попрощались, и я, узнав, что Кэп будет ждать нас в комнате отдыха, решил сперва посетить логово Мозговитого. «Здорово, броо, как делишки?» Встретил меня жизнерадостный голос Ампа. «Привет, привет», помахал я рукой банки с мозгами. «По делу или потрещать забежал?» «Амп, мне нужна информация по всем монстрам, на которых охотятся воины второго ранга». «Да, и посреди их обитания тоже». «Легко, лови, я уже скинул информацию». Я подошел к голокомпьютеру и стал скачивать подготовленные файлы себе в нейро. «Эх», — вздохнул Амп, — «жизнь любого монстра обычно заканчивается тем, что его съедает другой монстр, и только вам, людишкам, позволено умереть в постели от старости». «Ты это сейчас к чему?» — удивился я. «Да что-то пофилософствовать захотелось», — хмыкнул голос. «А что, слушай, хорошая фраза, запомню», — похвалил я его. «Спасибо, чел. Есть что новенькое? Извини, дел было много, не успел купить, но с меня причитается, я помню», — заметано. «После скачивания файлов у меня осталось всего 5 минут, чтобы успеть на собрание отряда. Я буквально влетел в комнату, она была битком. Под недовольным взглядом Кэпа я протиснулся к нашему отряду и сел на краешек дивана рядом с Ролином. Не успев спросить, в чем дело, увидел, как в центр комнаты вышел мужчина. Присмотревшись, я его вспомнил. Он руководил рейдерами из западного, когда мы отбивали северное отделение. «Кто не знает, меня зовут майор Бен Пейн, я возглавляю сегодняшнюю операцию». Он накинул комнату хмурым взглядом и, когда все стихли, продолжил. «В нашу задачу входит атака на западное отделение гильдии «Черные крылья». Все, кроме капитанов, тут же начали перешептываться. «Тихо!» — рявкнул майор. «Все подробности распределения вы узнаете у капитанов. Сейчас на выход». Пока остальные покидали комнату, мы всем отрядом вопросительно посмотрели на Кэпа. Он встал с дивана и буркнул позже. Чтобы не создавать толкучку, отряды выходили на улицу в порядке очереди и сразу же строились перед входом. Как только все вышли, мы разделились на 4 группы и разными путями последовали к отделению черных. Задача нашего отряда – прикрытие, начал Кэп. Сейчас все группы соберутся в одной точке, и начнем штурм. Напряжение среди рейдеров нарастало. Пробираясь между цехами и дворами жилых домов, мы не спускали глаз с идущих впереди разведчиков, которые высматривали засады противника. «Алан, а ты чего вчера не пришел?» – спросил Ролин. «Да я же говорил, дела были», – отмахнулся я. Перебрасываясь короткими негромкими фразами, мы добрались до назначенной точки. Скучковались возле капитана, наблюдая, как с разных сторон прибывают наши сагильдийцы. «Пока идет штурм, мы будем охранять вход в здание», – тихо объяснил Кэп задачу. «Думаешь, наши справятся?» – тихо спросил Альма. «Проблем быть не должно, в этот момент идет атака на северное отделение черных, так что основные силы они стянули туда», – прошептал нам Зейн. «Хитро», – прокомментировал заметно повеселевший Ролин. «Не расслабляемся, «Это не прогулка по парку», — сухо напомнил Кэп. «Пошли». Пока мы перешептывались, одна из ударных групп уже побежала вперед, огибая дом. Вторая рванула с другой стороны. Мы, следом. Когда мы выскочили из-за дома, бой возле дверей гильдии уже подходил к концу. Против наших 20 бойцов противник выставил на охрану всего лишь 8, поэтому мы быстро смяли их, просто задавив числом. Ударные группы, высадив двери, ворвались внутрь. Из окон послышались крики наших бойцов. Мы и еще один отряд встали на прикрытие. Альма вместе с другим лучником расположились снаружи у входа, чтобы занять позицию повыше. Валип с инженером зашли за дверь, но, как только крики внутри здания начали стихать, Валип появился в проеме. «Они идут», — показал он влево. «Я ощущаю около 100 сигнатур», — крикнул нам Этьютор. Кэп чертыхнулся и погнал нас внутрь. Навстречу по коридору уже бежал один из рейдеров. Внутри практически никого. «Майор спрашивает, что у вас?» — выпалил он, запыхавшись. «Быстро передай Пейну, что это ловушка. Около 100 рейдеров черных уже бежит сюда», — прокричал Гордон. По зданию разнеслись громкие приказы. Майор вместе с десятком рейдеров уже спустя 2 минуты был возле дверей. Он подошел к капитану. «Что думаешь, Гордон? Советую вам занять здание для обороны. Когда начнется штурм, мы ударим с тыла. Действуйте», — кивнул майор. «Алан, Зейн, за мной», — крикнул Кэп и побежал по коридору. Мы рванули следом на второй этаж. Через пару пролетов и дверей ворвались в пустой кабинет. Кэп открыл окно и спрыгнул. Мы с Зейном по очереди повторили его маневр. Когда наша небольшая группа, пригнувшись, огибала здание, раздались звуки боя. Пробегая дворами, мы наткнулись на 3 рейдеров черных. Видимо, это были разведчики, которые просматривали местные закоулки. 2 из них кинулись на нас, а 3-й рванул в ту сторону, откуда доносились звуки боя. Я призвал пантеру и отправил ее в погоню. Хищница быстрыми длинными прыжками нагнала беглеца и повалила на землю. Раздался хруст. Моя красотка, вцепившись в загривок бедолаги, рвала того на части. 2 других на секунду отвлеклись, удивленные внезапным появлением монстра, и это стало последней ошибкой в их жизни. Бросив тела, мы побежали дальше, обходя место битвы по широкой дуге. На точке нашего сбора наткнулись на еще один отряд из 3 рейдеров черных. Мы схлестнулись, и, чтобы не тратить время, я призвал питона. Хоть мой противник и не был мне ровней, питон незаметно проскользнул к нему со спины и скрутил в одно мгновение. Я поспешил на помощь Кэпу, так как Зейн своего уже добивал. Атакуя с 2 сторон, мы закололи последнего черного. Зейн в это время уже добежал до дома и аккуратно выглянул из-за угла, чтобы оценить обстановку. Мы подбежали к нему. «Черные штурмуют вход, наши пока держатся», — сказал он шепотом, и добавил. «Несколько групп пробуют влезть в здание через окна». «Так, Алан, сколько тварей ты можешь призвать одновременно?» — обратился ко мне Гордон. «Не считая питона, еще 7. Есть кто-то серьезный, типа Сциллы. Помните дракона-недобитка у реки? Так вот, я смог раздобыть его зерно. Отлично. Призывай всех и по моей команде отправляя их в атаку. А они на нас не кинутся», — уточнил Зейн. «Нет, я дам команду атаковать только черных. Зейн, за мной. Алан, жди». Кэп с Зейном побежали к другой стороне здания, туда, где начало штурм первая ударная группа. Я призвал свою маленькую армию. Дракон после 4-й линьки рядом со своими собратьями выглядел довольно внушительно. Когда мы все заняли позиции, Кэп махнул мне рукой, и я направил своих питомцев, возглавляемых драконом, в бой. Кэп с Зейном скрылись за углом. Я тоже вышел, чтобы контролировать атаку монстров. Не ожидая нападения со спины, группа черных, толпившаяся возле двери, пропустила удар. Пантеры с разбегу прыгнули в центр отряда ошарашенных бойцов, а дракон со своей маленькой свитой уже терзал нескольких человек. Как только один из монстров погибал, я тут же заполнял зерном свободный слот айтемов. Гордон с Зейном, улучив удачный момент, напали с другой стороны на отвлеченных боем с монстрами черных. Началась резня, и вскоре из монстров остался только дракон. Я призвал еще 2 пантеры и 3 черных змей, отправив их на подмогу. В этот момент из окон 2-го этажа с 2 сторон в отряд черных полетели стрелы. Наши рейдеры, что засели внутри, усилили натиск и перешли из обороны в наступление. Весь израненный, главный дракон уже бился из последних сил, но я не переставая отправлял ему других монстров на подмогу. У Зейна и Кэпа дела шли отлично. Они, действуя слаженно, уже успели сразить около 10 противников. Дракона убили, но перед смертью он успел схватить одного черного. Я призвал последних двух пантер и отправил их в атаку на подмогу капитану. Наша битва подходила к концу, когда от тающей кучки черных отделился один из бойцов и ломанулся в мою сторону. Я побежал ему навстречу, а в считанных метрах до столкновения применил ускорение, и на максимальной скорости сразил его быстрым ударом. Черный, не сразу поняв, что произошло, пробежал еще несколько метров и свалился замертво. Глава 25. Я сидел на ступенях вместе с Валибом и Ролином, наблюдая, как сагильдийцы лечат раненых бойцов. Можно сказать, мы еще легко отделались. С нашей стороны погибло всего 5 человек, еще 10 были ранены, но их жизням ничего не угрожало. Со стороны черных потери оказались более впечатляющими. Рейдеры, ответственные за обработку ран, закончив с сагильдийцами, приступили к лечению черных. Кэп разговаривал с майором. Альма помогала раненым. Зейн крутился возле нее на подхвате. Неужели люди всегда так жестоки? Почему мы настолько нетерпимы друг к другу при любом столкновении интересов? Размышлял я, наблюдая, как слаженно работали наши рейдеры. И тут же отмахнулся от таких мыслей. Тьфу ты, а Тампа, что ли, заразился? Философствовать начал. Честно, я бы лучше Оли ягоды собирал в зеленке. А нет, вот это все, тихо сказал Ролин. Согласен, хотя наш последний сбор закончился очень похожей картиной, усмехнулся я. А ты прославился, Алан. Скоро все гильдии будут знать о великом призывателе твари из врат, дружески ткнул меня локтем Ролин. Рано или поздно все равно узнали бы, такое невозможно скрывать вечно. Слушай, тот черный дракон показался мне жутко знакомым. Это, случайно, не наш сбежавший друг, он самый. Как видишь, отсидеться ему на дне реки не удалось, усмехнулся я. От нашего отделения гильдии пришел отряд рейдеров. Они собрали в колонну всех пленных. Кэп подошел к нам и подозвал Альму с Зейном. Мы идем с ними, указал он на конвой. Отряд тронулся в путь, и мы направились вслед за ними. Настроение у всех было ниже плинтуса. Адреналин битвы давно схлынул, поэтому всю дорогу до гильдии мы шли молча. В здании Кэп сразу отправил нас в комнату отдыха. Там я, понятно, взял себе кофе в автомате и развалился в кресле рядом с Валибом. Альма, как обычно, прижималась к Зейну на диване. Ролин стоял с Некатроном в углу. Спустя 15 минут вернулся капитан. Он дождался, когда Ролин присядет на диван и, окинув нас всех взглядом, сухо произнес: «Поздравляю, нам присвоили второй ранг». Услышав в ответ вялое «Ура», он продолжил: «С завтрашнего дня мы переведены в северное отделение. Премию за сегодня получите там, Кэп. А когда у нас будут рейды во врата? Мы же рейдеры, а не солдаты», озвучил инженер общий вопрос. Гордон промолчал, присел на диван между Альмой и Ролином, потер лицо руками и наконец тихо сказал: «Я все понимаю, но сейчас стоит вопрос о существовании самой гильдии. Не будет гильдии, не будет рейдов». «Все понял, Кэп, извини за тупой вопрос», кивнул инженер. «Что делаем дальше?» — бодро спросил Альма. «Идем в Северное», поднялся Кэп с дивана. «За мной». До Северного добирались на трамтах. Там первым делом Кэп отправил нас в отдел кадров, на закрепление. Мы не придумали ничего умнее, чем валиться толпой в кабинет, и нас оттуда закономерно выгнали, приказав заходить по очереди. «Я буду скучать по вам, дамы», подумал я, выходя из кабинета. В этом отделе кадров работали вредный дед и такая же вредная тетка, которые мне совсем не понравились. После всех процедур, необходимых для перевода, Зейн еще раз провел нас по зданию, показав, где что находится. По пути мы зашли к местному казначею, им оказалась вполне приятная, милая и улыбчивая женщина. Я получил расчет в виде 50 тысяч и направился вслед за всеми к кладовщику за новым значком с цифрой 2. После мы собрались в комнате отдыха. Пришел Гордон и объявил, что на сегодня все свободны, а вот меня, как обычно, попросил остаться. «Алан, ты же хотел в одиночный рейд», — начал он. «Выходишь сегодня?» «Что?» — ошарашенный такой новостью, спросил я. «Враг знает о тебе», — отрезал он. «У меня приказ». «А надолго?» «Не знаю точных сроков, но, думаю, не меньше недели. Домой-то хоть можно сбегать, деда предупредить». «Да, на сбор у тебя час. Насчет деда не переживай, охрану удвоит и за ним присмотрит». «Хорошо», — сказал я решительно. «Пойдем», — встал Кэп и поманил меня за собой. Следуя за ним, я пришел к кладовщику. Гордон что-то ему сказал, тот кивнул и принес из подсобки две коробки, а также небольшую шкатулку. «Здесь все необходимое. «Упаковывай», — велел командир. Я заглянул внутрь. Походная еда, вода и все необходимые для длительного рейда, но самое интересное находилось в шкатулке. Небольшой россыпью там лежали кристаллы эволюции, 10 штук. «А это откуда?» — ткнул я в них пальцем. «Всем капитанам отдан приказ на сбор кристаллов в рейдах», — объяснил Гордон. «Когда мы вышли от кладовщика, Кэп привел меня в кабинет, где сидел отряд Рика. «Привет, Алан. А я думал, кого это нам назначили», — улыбнулся он мне. «Привет. Назначали для чего? Потом расскажу». Рик посмотрел на капитана. «Гордон, мы его забираем». Кэп кивнул, пожелал мне удачи и вышел из кабинета. Кэп обещал мне, что я могу сбегать домой. «Конечно, нам даже энергомобиль выделили», — усмехнулся рейдер и махнул рукой. «Пойдем, времени мало». У входа нас действительно ждал энергомобиль, который, когда все расселись, плавно тронулся и покатил в сторону фабричного района. Я буквально залетел в дом. Под удивленным взглядом Лары промчался в свою комнату и похватал кое-какие вещи для рейда. «Лара, я в рейд. Не знаю, когда вернусь. Возможно, не скоро». Я протянул ей пачку синтексов. «Держи, тут хватит надолго». «Где дед? Что случилось? Ты сам не свой, принимая деньги?» — спросила она. «Не переживай, все нормально, просто опаздываю немного». «Так где дед?» «В теплице был», — ответила она удивленно. Я выскочил из дома и понесся в теплицу. Старик, ковыряясь в земле, даже не заметил, как я влетел в его святая святых. «Деда, меня в рейд назначили». «Ой, БЛ», — вздрогнул он, — «напугал. Ты чего крадешься-то? Меня в рейд назначили, вернусь не скоро. Ты, главное, береги себя там», — посмотрел он на меня серьезно. «И еще». Я осмотрелся и сказал шепотом, наклоняясь к деду: «Если Лара будет ворчать, в шкафчике с инструментами, в сарае, спрятана одна бутыль на черный день, а вот это другой разговор». Он похлопал меня по плечу: «Мой внук». Мы обнялись, и я побежал назад. Пробегая по двору, приказал Варту следовать за мной. Схватив железного дружка на руки, запрыгнул обратно в энергомобиль. Я глядел в окно на удаляющийся дом, и мне становилось тоскливо. Беря себя в руки, я встряхнул головой и отбросил печальные мысли. Видя мое настроение, Рик сказал: «Не переживай за деда, черные к нему не сунутся. Ребята рассказали, что к вам в гости гвардеец приходил. Думаю, вряд ли кто-то захочет заиметь себе такого врага», — успокоил он меня. «Вы, главное, присмотрите за ним, а то, бывает, он чудит». «Присмотрим», — улыбнулся рейдер. «Ребята узнали, что твой дед бывший гвардеец, и теперь из желающих попасть в охрану твоего дома уже очередь стоит. Вы аккуратнее, он старик тот еще, быстро вам на плечи запрыгнет», — улыбнулся я в ответ, вспоминая сцену с майором Нытиком. Мы подъехали к комплексу западных врат. Рик дождался, когда все выйдут, и повел нас внутрь здания. У входа нам преградил дорогу один из стражей порядка и пропустил только после проверки документов. Внутри нечего не поменялось. Мы с рейдерами прошли в комнату ожидания, а Рик, не заходя, отправился дальше по коридору. Когда вернулся, позвал нас за собой. Процедура запуска врат прошла как обычно. Когда мы прошли серебряную пленку, очутились в зеленке. Вечерние джунгли встретили нас затихающими звуками леса. Воздух уже остывал, зверье готовилось к ночи. Отряд осмотрелся. Рик подозвал к себе Этьютора, и, после короткого диалога с ним, мы дружно двинулись сквозь заросли в южную сторону. Места эти мне уже были знакомы. Отсюда начался мой путь в гильдии Небеса. Мы дошли до первых развалин, и Тьютор шел рядом с Риком, постоянно указывая направление. Дойдя до комплекса, мы свернули на запад, обходя белые здания. И Тьютор резко остановил Рика и указал рукой на одно из них. «За ним прячется одна пантера», — тихо предупредил он. Рик уже собирался раздать распоряжение, как я остановил его. «Подожди, можно мне провести эксперимент?» «Какой?» – спросил он удивленно. Я призвал двух пантер. Отряд, увидев перед собой внезапно появившихся монстров, в страхе резко отшатнулся. «Ребят, все нормально, они свои, ручные», — сказав это, я погладил своих черных красавиц. «А можно мне?» — сказав это, и Тьютор осторожно приблизился. «Конечно». Я подпустил его к пантере. Парень дрожащей рукой потянулся к ее голове, и хищница сама ткнулась в его руку, урча, словно кошка, и подставляя ему уши, чтобы он их почесал. На лице Этьютора расплылась улыбка, он присел на корточки и обнял пантеру за шею. «Все-таки они все чудики», — умилился я этой картине. Всегда мечтал погладить вот так пантеру. Выдохнул он восхищенно. Так что ты хотел проверить, Алан? Спросил меня Рик. Давно хотел узнать реакцию монстров во вратах на моих. Давай, мне тоже стало интересно. Я направил своих пантер, куда указал Этьютор. Они подошли к краю здания и замерли. Навстречу им выпрыгнула дикая пантера и стала медленно приближаться. Сперва ничего не происходило. Дикая подошла почти вплотную, ее ноздри расширились, она начала с шумом принюхиваться. Вдруг резко зарычала и припала к земле. Я тут же отдал приказ своим красавицам атаковать дикую. Пантеры практически одновременно бросились друг на друга, сцепились в огромный клубок, рвали на части. В итоге численное превосходство победило, но одна из моих красавиц в схватке была серьезно ранена. Я пытался ее отозвать, но у меня ничего не вышло. Видимо, скоро погибнет, жаль, подумал я, подходя к телу дикой. Извлек зерно и свитокри. Кристалл эволюции убрал в карман, а свитокри отдал Рику. В сопровождении двух пантер, одна из которых хромала и зализывала раны, мы протопали еще около часа. Солнце уже полностью скрылось за деревьями, когда мы подошли к одному из зданий комплекса. Остановившись возле двери, Рик повернулся ко мне. «Это здание бывшего склада. Встанешь тут лагерем. Мы будем приходить сюда каждые 3 дня». Пока Рик объяснял мне, куда мы пришли, его инженер подошел к двери и поманил меня. «Сейчас, Алан, ты приложишь руку, а после того, как замок тебе откажет, я пропишу тебя в допуск. После этого дверь должна будет тебя запомнить», — объяснял мне инженер порядок действий. «Давай прикладывай». Я послушно приложил руку, замок моргнул зеленым, и дверь открылась. Глаза инженера округлились, и он удивленно спросил: «Ты что, уже бывал здесь?» «Нет, ничего не понимая», — ответил я. «Тогда как? Хорош трепаться, заходим», — прервал Рик. Как только мы прошли внутрь, на потолке загорелся мягкий белый свет. Возглавляемый Риком, мы направились к противоположной стене, пробираясь мимо пыльных пустых стеллажей. Пройдя их, мы вышли на площадку. В углу стояли 5 походных лежанок, рядом с ними раскладной столик и пара маленьких складных табуретов. «Как тебе наше гнездышко?» — усмехнулся Рик. «А ничего так, вы часто тут останавливаетесь?» «Да, когда ходим в длительные рейды. Тут недалеко пещера с пауками, а там...» — он махнул рукой на запад. «Еще и муравьи встречаются». «Понятно. А где тут?» «Пойдем покажу», — прервал он меня. Мы прошли в другой конец склада. Рик показал мне 2 собранные из пластика кабинки. «Короче, вот, разберешься. Вода есть». Мы смогли подключиться к общему водоснабжению комплекса. Сказав это, рейдер развернулся и пошел назад. Я проводил ребят до двери. На улице ждала только одна пантера. Вторая, видимо, все-таки погибла и уже исчезла. «Я отправлю ее с вами», — сказал я Рику. «Она проводит вас до врат, а без тебя она на нас не кинется». «Нет, ей дан приказ вас проводить и защищать». «Ну хорошо, все, время уже позднее, идем», — махнул рукой Рик. Когда они скрылись за зданиями комплекса, я закрыл дверь и пошел обустраивать свое временное жилище. Постелил себе на одной из лежанок, разогрел ужин, перекусил, потом от скуки обошел весь склад. Интересного тут ничего не обнаружилось, только мелкий мусор, пыльные пустые стеллажи и полки. Засыпать при свете было неуютно, поэтому я долго ворочился, но в конце концов уснул. Разбудил меня Нейра. Я размялся, принял прохладный душ, поставил завариваться кофе и разогрел завтрак. Потом растянулся на лежанке и полез просматривать файлы Атампа по монстрам зеленки. Список оказался внушительным, о половине тварей я и не слышал никогда. Пока я перелистывал папки, мне на глаза случайно попалась та, что хранила координаты из отцовской карты памяти. «Точно, я же так и не глянул эти метки», — подумал я, открывая ее. Одна из меток как раз находилась на территории зеленки. Я нашел ее в списке и дал запрос показать. Карта отобразила точку южнее, глубоко в джунглях. Я сделал запрос, карта построила маршрут и выдала расчетное время пути. «Значит, 12 часов», — задумался я. «Но это при идеальном везении и без остановок на еду и отдых. А если учесть, что мне обязательно будут попадаться монстры, то дорога займет и все 1,5 дня. Сидеть тут 3 суток в 4 стенах и умирать от тоски я не собирался. Я оставил записку на столе для Рика, поскольку понимал, что вряд ли успею к его возвращению, и решительным шагом направился к двери. У порога, на животе, спиной ко входу, лежала пантера. Я уже хотел активировать меч, но, когда пантера спокойно повернула ко мне морду, я понял по ее глазам, что это моя красавица. Она вальяжно встала и подошла ко мне, чтобы получить порцию утренней ласки. Я потрепал черную за ушами, вышел наружу и осмотрелся. Вокруг располагались здания комплекса, окруженные зарослями самых разных растений. Небо было чистым, и первые лучи местного солнца уже начинали припекать. Я вдохнул полной грудью свежий воздух и закрыл за собой дверь. Призвал еще одну пантеру и питона. Погладив обоих, запустил навигатор до точки, отдал приказ во рту и отправился в путь. Бледные стрелки сами выстраивались, указывая направление. Одна пантера всегда шла чуть впереди, вторую вместе с питоном я держал рядом. Обогнув белые здания и не встретив никого опасного, мы вышли за пределы комплекса. Солнце уже высоко стояло над головой, и, забравшись поглубже в лес, я решил устроить небольшой привал, чтобы перекусить. Разместившись в тени дерева, я разогрел еду и попробовал предложить ее пантерам, но те лишь фыркнули и отвели морды в сторону. «А вам вообще нужно есть?» – спросил я у них. Пантеры, словно собаки, посмотрели на меня понимающим взглядом, но ничего не ответили. Хмыкнув, я приступил к трапезе. Вскоре мы продолжили путь. Прошагав около 500 метров, я не сразу сообразил, что сканер подсветил мне красным пятном пантеру, затаившуюся на дереве. За меня среагировали мои красавицы, которые ее быстро обнаружили. Они прижались к земле и, задрав морды, зарычали. «Ну точно, как собаки», — подумал я, наблюдая за ними. Пантера, что сидела на дереве, ответила рыком и в несколько прыжков оказалась на земле. Судя по количеству хвостов и наросту на лбу, она прошла уже две линьки. Пока дикая пантера таращилась и рычала на моих красавиц в ответ, к ней сбоку успел подобраться питон. Не прошло и пары секунд, как он обвил ее своими кольцами и начал сжимать. Пантера сделала пару попыток вырваться, но раз от раза у нее получалось все хуже. Раздался хруст, и она затихла. «Молодец, Хрустик!» – похвалил я питомца и направился к пантере за зерном и свитокри. «В нашем полку прибыло», – с этой мыслью я двинулся дальше. Сладковатые запахи цветов, пение птицы, стрекот насекомых наполняли воздух. Вдалеке что-то ухало. Мне нравился этот лес. Если бы не душный и влажный воздух, от которого проступала испарина на лбу и спине, нравился бы еще больше. Впереди послышался странный шелест, и я тут же спрятался за толстое дерево вместе со своим отрядом. Спустя несколько секунд на поляну перед нами из зарослей выбежал огромный рыжий муравей. Нароста на лбу у него не было, и по описанию он походил на муравья рабочего. Вступать в бой ради одного свитокри мне не особо хотелось, но муравей носился вокруг и что-то искал. Возможно, каким-то образом нас учуял или искал что-то другое, гадать я не стал. Зная, что эти твари могут стрелять кислотой, я выжидал момент. Для доспеха кислота не опасна, но при попадании на кожу вызывает неприятные ощущения. Я дождался, когда он повернул свою морду в другую сторону, и на ускорении бросился ему на спину. Активировав плазмоклинок, точным ударом вбил лезвие ему в затылок. Муравей мгновенно умер. Я вскрыл его грудину и обнаружил один фиолетовый свитокри. Неплохо для начала, но не успели мы пройти и 100 метров, как появился второй муравей рабочий. Он защелкал жвалами, готовясь к атаке. Я бросился к нему на ускорение и отсек голову. Чем дальше мы шли, тем чаще попадались муравьи. Видимо, где-то недалеко находился муравейник. Местное светило начало клониться к закату. Я глянул на карту. Оставалось еще треть пути. Муравьи пропали, что не могло не радовать. Я нашел местечко за деревьями, разбил палатку и поставил ворта в режим охраны. Ужинал уже в темноте, внутри палатки. Пантеры дежурили возле входа, а питона я загнал наверх, на ближайшую ветку. Обложившись монстрами со всех сторон, я долго прислушивался к ночному лесу и не заметил, как заснул. Разбудил меня Нейра. Стояли предрассветные сумерки. После того, как я собрал и упаковал все вещи, мы с моей бандой двинулись дальше. Идти нам оставалось примерно 3 часа. Лес в округе еще только начинал просыпаться. Одинокие птицы изредка подавали голоса. В целом было тихо. Я немного сбавил ход, так как цель моего пути, судя по карте, находилась совсем рядом. Огибая деревья, мы вышли на поляну, посреди которой стояла заросшая травой и лианами каменная площадка. На площадке – телепортационные врата, сделанные из черного камня. Было видно, что они давно не использовались. Вокруг все было засыпано листьями, а сами врата уже начали опутывать тонкие лианы. Я осторожно осмотрелся. Тихо. Не заметив ничего подозрительного, Я отправил к площадке пантеру. Та медленно поднялась по ступеням, обошла врата по кругу и села, словно на постамент, на край возвышения. Я выдохнул и направился вслед за ней, поднялся и стал внимательно рассматривать сами врата. Все подобные сооружения, которые я видел прежде, строились в форме треугольника, но эти напоминали квадрат. Я попробовал активировать их. Нейро долгое время молчал, потом выдал сообщение. Обнаружен межпространственный переход. Следом последовала ошибка соединения, а затем посыпались сообщения об отсутствии отклика и еще куча непонятных терминов. В итоге сканер подсветил мне угол самих врат красным. Я стал внимательно осматривать это место, водя пальцами по ровной поверхности холодного камня. Вдруг отделилась стенка, и я заметил внутри три небольшие ячейки, по размеру подходящие для свитокри. Я достал из кармана три фиолетовых, и их, словно магнитом, затянуло внутрь. Стенка плавно втянулась обратно, и врата загудели. По краям камня замерцал свет, лианы тут же почернели и осыпались пеплом. Пол площадки завибрировал, раздался тихий хлопок, и в круглом проеме врат возникла серебристая пленка. Я пустил вперед пантеру с приказом зайти в портал и выйти обратно. Она ненадолго исчезла и вернулась, как ни в чем не бывало. Более не раздумывая, я замер на секунду перед серебристой пленкой и шагнул во врата.